Со сморщенного личика смотрели огромные глаза, и взгляд преодолевал таинственную, хоть и не безнадежно глубокую пропасть между человеком и зверем. По свидетельству летописцев, никто еще не видывал подобного. Шерсть обезьянки была белой, как молоко, а глаза красными, как рубины. Одни считали это добрым предзнаменованием, другие — дурным, поскольку белый цвет — цвет смерти и скорби. И дурные предчувствия, увы, оказались обоснованными. Принц Калидаса души не чаял обезьянки и назвал ее Хануманом в честь доблестного хвостатого бога, героя Рамаяны. Королевский ювелир смастерил маленькую золотую тележку, и Хануман торжественно восседал на ней во время дворцовых церемоний к развлечению и радости всех участников. В свою очередь Хануман привязался к Калидасе и не позволял никому другому даже прикоснуться к себе. Особенно не взлюбил он принца Мальгару, будто угадывал в нем будущего врага. И в один злополучный день не удержался и укусил наследника. Укус был пустяковым, его последствия неисчислимыми. Через несколько дней Ханумана отравили, несомненно, по приказанию королевы. И детству Калидасы пришел конец. С тех самых пор, как утверждают, он никого уже не любил и не доверял никому. А его дружба с Мальгарой переродилась в кровавую вражду. Но и это не исчерпало бед, вызванных гибелью одной крошечной обезьянки. По указу короля для Ханумана воздвигли Дагобу, колоколообразную гробницу. Королевская воля шла вразрез с традициями и вызвала неприкрытую злобу монахов. Дагобы предназначались для останков Будды, и постройку гробницы для обезьяны расценили как святотатство. Не исключено, что намерения короля и впрямь были кощунственными. С некоторых пор Паравана подпал под влияние бродячих проповедников, свами, и отвернулся от истинной буддийской веры. И хотя принц Калидаса был еще слишком мал для того, чтобы принимать участие в религиозном споре, ненависть монахов обратилась в первую очередь на него. Так началась междоусобица, которая спустя годы буквально разодрала королевство на части. Как и многие утверждения древнейших летописей Тапрабана, рассказ о Ханумане и юном принце Калидасе в течение 2000 лет оставался лишь трогательной, но ничем не подкрепленной легендой. Однако в 2015 году группа археологов из Гарвардского университета откопала в саду старого Ранапурского дворца фундамент маленькой часовни. Сама часовня была, видимо, умышленно разрушена, даже каменная кладка стен исчезла без следа. Усыпальница, врезанная, как водится, в фундамент, оказалась пустой, ее разграбили много веков назад. Но у исследователей 21 века были инструменты, о каких и не мечтали стародавние охотники за сокровищами. И нейтринная съемка обнаружила вторую усыпальницу, расположенную гораздо глубже первой. Верхняя усыпальница оказалась фиктивной, и она успешно выполнила свою задачу. Благодаря этому нижняя усыпальница донесла до нас сквозь столетия все, что доверили ей любовь и ненависть. Сегодня находка хранится в Ранапурском музее. Морган всегда считал себя, и не без оснований, человеком практичным и отнюдь не сентиментальным, умеющим сдерживать эмоции. И вдруг к немалому своему смущению, оставалось лишь уповать на то, что соседи ничего не заметили, почувствовал, как на глаза навернулись слезы. «Ну не смешно ли?» — досадовал он на себя, чтобы слащавая музыка и слезливая сказочка так растрогали вполне разумного человека. Вот уж не поверил бы, что способен заплакать при виде какой-то детской игрушки. Но тут, словно вспышка молнии, озарила дальний уголок памяти, хранивший впечатление более чем 40-летней давности, и он понял причину своих слез. Он будто вновь увидел свой любимый змей, то планирующим, то парящим над просторами парка в Сиднее. В этом парке он провел немалую часть детства.

утверждали, будто скала показалась ему неприступной, способной защитить от мести брата. Но ведь годы спустя он сам, по собственной воле, покинул свое убежище. И если оно действительно было крепостью и только крепостью, зачем понадобилось окружать Якогалу грандиозными садами наслаждений, разбивка которых потребовала не меньших усилий, чем возведение стен и прокладка рвов? И самое непонятное — зачем понадобились фрески? Едва рассказчик поставил этот вопрос, как из тьмы возникла целиком вся западная сторона скалы. Нет, не в нынешнем своем обличии, а такой, какой она, по-видимому, была 2000 лет назад. Метрах в 100 от подножия во всю ширину утеса протянулась широкая ровная полоса, и по ней от края до края тянулись женские портреты. Портреты были поясными, в натуральную величину, нарисованные то в профиль, то в анфас, все они отвечали одному стандарту красоты. Пышногрудые, золотистой кожей, с нитями драгоценных камней вместо одежд, в крайнем случае с накинутым на плечи прозрачным покрывалом. Зато на голове у каждой возвышалась искусственная прическа «башня» или что-то очень похожее на корону. В руках либо ваза с цветами, либо один единственный цветок, изящно сжатый между большим и указательным пальцами. Половина женщин отличалась более темной кожей. На первый взгляд они казались прислужницами, но были также тщательно причесаны и усыпаны драгоценностями, как и остальные. Некогда на скале насчитывалось более 200 фигур, но дожди и ветры столетий пощадили лишь те 20, что были защищены каменным выступом. Изображение приблизилось, и из мрака под заигранную, но странно подходящую к случаю мелодию танца Анитры выплыли одна за другой последние уцелевшие наследницы грез Калидасы. Время, стихии и вандалы изрядно потрудились над тем, чтобы стереть их, и все же их красота оказалась неподвластной столетию. Краски по-прежнему удивляли своей живостью, они не поблекли под лучами бесчисленных закатов. Богини или дочери земли, эти женщины — оберегали легенду скалы демонов. Никто не знает, кем они были, что олицетворяли собой и почему с такими трудами их нарисовали в столь недоступном месте. Наиболее распространено мнение, что это небожительницы и что Калидаса задался целью создать для себя рай на земле при поддержке этих помощниц богинь. Возможно, он верил в то, что сам является королем-богом, как фараоны древнего Египта. Не исключено, что именно потому он перенял у фараонов и любовь к изваяниям, поставив сфинкса охранять вход во дворец. Теперь лазерные проекторы показали скалу демонов издали. Она отражалась в маленьком озерце. Вода колыхалась, контуры Якогала дрожали и таяли. Когда изображение восстановилось, скалу венчали крепостные стены, бастионы и шпили, тесно прильнувшие друг к другу. Однако разглядеть их как следует не удавалось. Они не оставались в фокусе, словно привиделись во сне. Никто никогда уже не узнает, каков был в действительности воздушный замок на вершине. Его разрушили до основания те, кто хотел бы искоренить самую память о Калидасе. Здесь он и прожил без малого 20 лет в ожидании своей неизбежной судьбы. Шпионы не могли не сообщать ему, что Мальгара с помощью королей Южного Индустана терпеливо наращивает мощь своих армий. И настал день, когда эти армии пришли в движение. С вершины скалы Калидаса следил за нахлынувшими с севера полчищами. Если он и верил в свою неуязвимость, то подвергать эту веру испытанию не стал. Покинув неприступную твердыню, он выехал навстречу брату. Историки многое дали бы за то, чтобы подслушать слова, какими братья обменялись при этой последней встрече. Утверждают даже, что они обнялись на прощание. Возможно, так оно и было. А затем армии столкнулись, словно две исполинские волны. Калидаса сражался на своей территории. Его люди знали каждую ее пять, и поначалу никто не сомневался, что победа будет за ним. Но все изменила досадная случайность, одна из тех, что подчас решают судьбы народов. Большой боевой слон Калидасы, укрытый попоной с королевскими знаменами, резко свернул в сторону, чтобы обойти топи. И солдатам показалось, что король отступает. Их боевой дух был сломлен, и они, как выразился летописец, рассеялись, как солома на ветру. Калидасу нашли на поле боя. Он умертвил себя собственной рукой. Мальгара стал королем. А Якогалу поглотили джунгли, и она была обнаружена вновь лишь спустя 17 столетий.